вопрос о естественном порядке. Есть ли в этом какой-то особый смысл? В моем опыте работы с естественным порядком я не уверен, что есть теоретическая причина, по которой он должен применяться, но в моем опыте, как только мы идентифицировали ощущение само по себе и приводим его в заметность, то речь больше о уравновешивании противоположного качества, потому что это ключ к уравновешиванию энергии в теле также. Вам его сложнее или легче использовать, чем привычный порядок? Легко запомнить эти характеристики, начиная с земли. На странице 120 есть четкий порядок, и там нет речи о работе с противоположными качествами. В этом есть какой-то особый смысл, или это просто такая форма? И мне бы, например, было удобнее использовать просто противоположности, как вы сказали. На этот счет можно, наверное, спросить у Бханты. Следую этому порядку, я делаю в парах противоположности. В этой практике шамадхи главное — это способность отмечать эти характеристики. Позже, когда вы уже будете видеть полупрозрачное видение, это будет иначе, но можно спросить Бханты. Я хотел бы еще поделиться своим опытом. Относительно вопроса, который уже был озвучен, в повседневной жизни лучше сидеть короткими сессиями несколько раз или более длинными. Daily life practice, like a, I would say, like a maintenance practice. В ежедневной жизни мы практикуем поддержку осознанности и осознанности тела. И вы можете дополнять два подхода. Медитация на дыхании довольно тонкая. И чтобы освежить и углубить вашу осознанность, можно чередовать медитацию на дыхании и медитацию на элементах. Но нужно быть реалистичным в том, что вы хотите достичь. Например, полчаса с утра и полчаса речи вечером. Меньше или больше. И относительно короткая сессия в сравнении с сессиями лесных монахов в традиции Паук. Довольно сложно войти и поддерживать в самадхи на дыхании или на четырех элементах, когда основная часть вашего дня переполнена общением, решениями, концепциями, решением проблем. И вы можете это отметить даже, что во время ретрита, если вы выходите или отвлекаетесь, как это влияет на вашу медитацию, когда вы возвращаетесь. И я думаю, что самое важное — это практиковать непрерывно. И практиковать формальную медитацию утром и вечером для того, чтобы оказать лучшее влияние на свою повседневную жизнь в взаимодействии с близкими людьми, с рабочими задачами. Но это не так сложно, не так просто достичь прогресса в практике. Очень хорошо практиковать оба вида, но быть реалистами и понимать, для чего мы это делаем. И почему я не вхожу в первую или вторую дьяну до того, как пойти на работу или после. И нужно иметь реалистичные ожидания относительно практики. Прекрасно иметь намерение продолжать после ретрита, но также нужно следить за тем, чтобы была санка, было сообщество единомышленников. Его святейшество Далай-Лама говорит, что если вы можете практиковать хотя бы 5 минут утром, то практикуйте полчаса. Медитация сама по себе это... Она вдохновляет нас практиковать снова и снова. Поэтому нужно сопоставлять свои ожидания с реальностью и быть деликатными с ожиданиями. Также был очень интересный вопрос про нигилизм. И я думаю, что этот вопрос и ответ... Нужно понимать, что мы относимся к разным традициям и понимать, говорим мы о пустоте себя или других. Чтобы прояснить подход Тхеравады, с которым мы работаем, идет в сердце материальности, как она появляется в нашем теле, как она ощущается на опыте. Но внешняя материальность, рупа, воспринимается как аргумент, что есть природа, собственная природа в элементах. Для того, чтобы мы могли с этим работать, мы называем это искусственными умениями. И с другой стороны, в подходе йогачары, из которого представлены 9 стадий практики медитации. Там не то, что элементы не принимаются как то, что имеющее свою природу, но и ум. Но и ум воспринимается как такой, что имеет свою природу. И эти два подхода можно использовать вместе. Это менее доступно в сутре сердца, которую мы используем, но есть другой способ перевести сутру сердца. Который во многих аспектах — это искусственное умение. И если вы, как в Тхераваде, проникаете материальность внутри себя и не находите ничего такого, за что зацепиться. И в йогачаре все воспринимается как пустое. И есть история дзен об ученике, который приходит к учителю и спрашивает, или он действительно существует. И мастер мастер ущипнул его за нос, и болел бы его нос, если бы он не существовал. Форма ощущения восприятия, факторы воли не отделены, но появляются вместе во взаимозависимом возникновении. И то же самое для глаза, носа, уха, тела, ума. Они не разделены, и есть что-то там, но оно не существует в такой степени, чтобы его восприять, как мы привыкли. И это что-то, за что нельзя уцепиться через когнитивное восприятие. И есть некая грамматика, благодаря которой мы попадаем в ловушку дуальности. И мы можем работать со всем, что существует, понимая, что оно существует не в том смысле, в котором мы думаем. И это работает и в подходе Тхеравады, и в подходе йогачары. Это искусное умение, практический способ к практике. Мы не попадаем в ловушку того, что эти объекты существуют, как мы думаем о них, или не существуют. Наверное, сказано уже достаточно. Давайте зарецитируем сутру сердца.